Глава 53. Просто сидеть перед компьютером и качать головой при взгляде на все фотографии, которые показывали ему полицейские, было довольно просто. Но в среду утром дела Ары Дорси приняли нешуточный оборот. До обеда он провел 3 часа вместе с симпатичным инспектором Эком, составляя фоторобот мужчины, которого искала полиция, и так увлекся, что забыл всякую осторожность и желание держаться тише воды, а взамен дал волю воспоминаниям. Учась в школе в Смоланде, Ара больше всего любил предметы, связанные с искусством. Он рисовал лучше всех в классе, а когда окончил гимназию и переехал в Стокгольм, даже подумывал продолжить учебу в этом направлении. Но взамен попал на компьютерное предприятие и в курьерскую компанию в качестве подсобника на неполный рабочий день. И 10 лет спустя по-прежнему так и зарабатывал себе на жизнь, вне основного штата и временно. А 5 лет назад стал еще дополнительно таксистом. Так и проходили его дни, месяцы и годы, а мечты об искусстве он давно выбросил из головы. Хотя они снова напоминали о себе в то утро, когда он оказался в руках необычайно дружелюбного полицейского, вдобавок настоящего мастера в части составления словесных портретов. Они сидели бок о бок перед монитором, и сначала Эк с помощью описания Ары, карандаша и обычной бумаги сделал грубый набросок лица человека, которого тот видел, а потом он включил компьютер, и они совместными усилиями стали доводить все до ума. Форму ушей, носа, глаз, рта и лица, расстояние между различными частями лица. Прошли весь путь от волос до шеи, и когда закончили пару часов спустя, их творение один в один напоминало полицейскую фотографию, относительно которой он покачал головой день назад. «Это он», — сказала Ара. «Интересно, как художник мог стать полицейским?» — подумал он. «Если мы вообразим шкалу от 1 до 10, где высший балл обозначает полное сходство, как ты оценил бы нашу картинку?» — спросил Эк. «На 10-ку», — ответил Ара уверенно. «Чисто паспортная фотография». 10, — повторил Эк, все с той же дружелюбной улыбкой, но, пожалуй, с толикой сомнения. «Ну ладно», — сказал Ара. «Пусть будет 9 на всякий случай. Это ведь был мрачный тип с очень недоброй миной. Кроме того, он же не выглядит так постоянно». «Надо надеяться», — ответил Эк и улыбнулся. «Я хотел бы напомнить тебе, что, по твоим словам, он показался тебе высоким. Примерно 1,90 м, если я правильно помню. Сам ты примерно 1,72 м, если я не ошибаюсь», — констатировал он. «Да», — подтвердил Ара, толком не сумев скрыть свое удивление. «Как ты это понял?» «Сам я 1,75 м», — объяснил Эк и улыбнулся снова. «Кроме того, я пробил тебя через паспортную базу, честно говоря». «Да? Как мне показалось, он был значительно выше меня», — сказал Ара. Потом Эк извинился, попросил Ару подождать 1/4 часа, пока он снова попытает счастье в их базе описания внешности, и, вернувшись через 14 минут, принес с собой несколько снимков того самого мужчины, которого Ара якобы не узнал ранее. Не только обычные полицейские карточки, но также снимки, скорее всего, сделанные, когда кто-то следил за ним, на которых он выходил из автомобиля, входил в подъезд, и даже несколько снимков с занятий в тренажерном зале. «Да», — сказал Ара, — «вполне возможно, это он. По-моему, я узнаю его». «Неужели пропустил, когда мы сидели здесь вчера?» «И что, черт возьми, мне теперь делать?» — подумал он. «Если полицейские покажут его в вечерней программе «Внимание, розыск», журналист не заплатит мне ни кроны». «Такое случается», — сказал Эк, — и похлопал его по плечу. «Даже сплошь и рядом. Порой памяти просто-напросто необходимо какое-то время», добавил он и в мыслях не имея намекнуть, как, по его мнению, все обстояло на самом деле. «Насколько ты уверен теперь? Если мы используем ту же шкалу от 1 до 10, где потолок означает 100%?» «Не знаю». Ара с сомнением пожал плечами. «На 7, пожалуй, или даже на 6 баллов». 7 или, пожалуй, 6, повторил Эк. «Хотя картинке, которую мы составили, ты готов был дать 9 или даже 10». «Ну да», — подтвердил Ара. «Я понимаю, о чем ты. Но проблема ведь в том, что многие из них выглядят одинаково, и достаточно трудно указать на одного из них. Данный тип, вдобавок, похоже, довольно крутой. Один вопрос. Кто он такой?» «Этого я, к сожалению, не могу сказать», — ответил Эк. «Но в остальном полностью согласен с тобой. Не самый приятный человек. Поэтому очень важно, чтобы все осталось между нами», — продолжил он и кивнул впервые без малейшего намека на улыбку. «Будь спокоен», — заверил его Ара. «Пусть у него самого внезапно стало очень тревожно на душе». «Если найдется хоть какая-то причина для беспокойства, звони по номеру, который моя коллега дала тебе». Эк серьезно посмотрел на него. «Пообещай мне». «Будь спокоен», — повторил Ара и улыбнулся. «Я буду сидеть тихо, как мышь. Обещаю». «Чем ты занимаешься?» — подумал Ара Дорси, когда четверть часа спустя вышел на улицу. Последние 3 суток он, по большому счету, постоянно пахал на полицию. Получил 2 пятихатки в качестве благодарности за помощь и заработал себе на шею смертельно опасного психа, который, нисколько не сомневаясь, убил бы его, представься ему такая возможность. «Самое время сваливать отсюда. В Дубай или Таиланд, или в какое-то другое место, где можно отсидеться в тишине и покое, пока все не вывернется на круги своя». Потом он позвонил репортеру крупной вечерней газеты. Предложил без промедления встретиться в городе, где они виделись в первый раз 2 суток назад. Кроме того, сказал ему взять с собой фотографии, которые тот показывал, заявившись к нему домой. «Я знаю, кто это», — сказал Ара. «Абсолютно уверен на сей счет». «Отлично!» — воскликнул репортер. «Дай мне только 15 минут, потом мы встретимся». «Еще одно дело», — добавил Ара. «Я хочу получить 50 тысяч. Это не обсуждается. Кроме того, наличными 500-ными купюрами». «В таком случае мне надо по крайней мере 2 часа», — возразил репортер. «Как ты смотришь на обычный банковский чек? Он столь же анонимный, как и наличные. Кроме того, мне необходимо время, чтобы проверить твою историю. Ты показываешь его и получаешь половину денег. Я проверяю, и если все сходится, ты получаешь остальное, как только это станет ясно». «Только наличка», — повторил Ара. 2 часа годится. С половиной тоже все нормально, но мне нужны наличные». «Я обещаю», — сказал репортер. Ни о какой работе, пока он ждал, не было и речи. Не сейчас, во всяком случае, когда они договорились о времени. И он отправился перекусить в обычную кафешку. Его волнение усиливалось с каждой минутой, и он подъехал на их прежнее место встречи, на ту же самую тихую улочку в Сёдере, за полчаса до назначенного срока. Просто сидел в машине, в то время как самые разные мысли крутились в его голове. Ни одна из них не выглядела особенно привлекательной. И в какой-то момент он даже подумывал просто уехать и наплевать на все. «Возьми себя в руки, Ара», — приказал он себе. «Через сутки или 2 ты будешь находиться по другую сторону земного шара, сидеть на берегу и наблюдать за девчонками. Пусть будет Таиланд», — решил он. «Больше девчонок, лучше пляжи. Меньше контроль за такими, как он, кто просто решил отсидеться, пока все вернется в свою колею, и он снова сможет зажить нормальной жизнью».